Он знал, что лицо у него злое, и ему не хотелось, чтобы мать видела это. Он чувствовал себя обманутым, обокраденным. Обманывали его все. Наемная Маргарита, чахоточная Нехаева, обманывает и Лидия, представляясь не тою, какова она на самом деле. Наконец обманула и Спивак. Он уже не может думать о ней так хорошо, как думал за час перед этим. Какой безжалостной надо быть, какое надо иметь холодное сердце для того, чтобы обманывать больного мужа, — возмущенно думал Самгин. И мать, как бесцеремонно, грубо вторгается она в мою жизнь. — О, Боже мой! — вздохнула мать. Клим искоса взглянул на нее. Она сидела напряженно выпрямясь. Ее сухое лицо уныло морщилось. Это лицо старухи. Глаза широко открыты, и она закусила губы, как бы сдерживая крик боли. Клим был раздражен на нее, но какая-то частица жалости к себе самому перешла на эту женщину. Он тихонько спросил: «Тебе грустно?» Вздрогнув, она прикрыла глаза. «В моем возрасте мало веселого». Затем, оттянув дрожащей рукой ворот капота от шеи, мать заговорила шепотом: «Уже где-то близко тебя ждет женщина, девушка. Ты ее полюбишь?» В ее шепоте Клим услышал нечто необычное. Подумалось, что она всегда гордая и сдержанная, заплачет сейчас. Он не мог представить ее плачущей. «Не надо об этом, мама». Она судорожно терлась щекою о его плечо и, задыхаясь в сухом кашле или неудачном смехе, шептала: «Я не умею говорить об этом, но надо. О великодушии, о милосердии к женщине, наконец, да, о милосердии. Это самое одинокое существо в мире, женщина, мать. Одиноко до безумия. Я не о себе только, нет. Хочешь, я принесу воды?» — спросил Клим и тотчас же понял, что это глупо. Он хотел даже обнять ее, но она откачнулась, вздрагивая, пытаясь сдержать рыдание. И все горячее и озлобленней звучал ее шепот: «Только часы, в награду за дни и ночи, годы одиночества». «Это говорила Нехаева», — вспомнил Клим. «Гордость, которую попирают так жестоко. Привычное, ты пойми, привычное нежелание заглянуть в душу ласково-дружески. Я не то говорю, но об этом не скажешь. И не надо, — хотелось сказать Климу, — не надо, это унижает тебя. Это говорила мне чахоточная уродливая девчонка». На его великодушию не нашлось места. Мать шептала, задыхаясь: «Надо выть. Тогда назовут истеричкой, предложат врача, бром, воду». Сын растерянно гладил руку матери и молчал, не находя слов утешения, продолжая думать, что напрасно она говорит все это. А она действительно истерически посмеивалась, и шепот ее был так жутко сух, как будто кожа тела ее трещала и рвалась. «Ты должен знать, все женщины неизлечимо больны одиночеством. От этого все непонятное вам, мужчинам, неожиданные измены и все. Никто из вас не ищет, не жаждет такой близости к человеку, как мы». Чувствуя необходимость попытаться успокоить ее, Клим пробормотал: «Знаешь, о женщинах очень своеобразно рассуждает Макаров. Наш эгоизм не грех», — продолжала мать, не слушая его. «Эгоизм от холода жизни, от того, что все ноет, душа, тело, кости». И вдруг, взглянув на сына, она отодвинулась от него, замолчала, глядя в зеленую сеть деревьев. А через минуту, поправляя прядь волос, спустившуюся на щеку, поднялась со скамьи и ушла, оставив сына измятым этой сценой. «Конечно, это она потому, что стареет и ревнует», — думал он, хмурясь и глядя на часы. Мать просидела с ним не более получаса. Оказалось, что прошло часа два. Было неприятно чувствовать, что за эти полчаса она что-то потеряла в глазах его. И еще раз Клим Самгин подумал, что в каждом человеке можно обнаружить простенький стерженек, на котором человек поднимает флаг своей оригинальности. На другой день утром неожиданно явился Воровка, оживленный, сверкающий глазами, неприлично растрепанный. Вера Петровна с первых же слов спросила его, что это барышня или дама наняла дачу? «Какая барышня?» — удивился Воровка. «Знакомая Лютова». «Не видал такой? Там две — Лидия и Алина. И три кавалера, черт бы их побрал!» Тяжелый толстый Воровка был похож на чудовищно увеличенного китайского бога нищих. Уродливая фигурка этого бога стояла в гостиной на подзеркальнике, и карикатурность ее форм необъяснимо сочеталась с какой-то своеобразной красотой. Быстро и жадно, как селезень, глотая куски ветчины, Воровка бормотал: «Турабоев выродок». «Как это? Декадент? Фин де сьекль и прочее. Продать не умеет. Городской дом я у него купил, перестрою под техническое училище. Продал он дешево, точно краденое. Вообще идиот высокородного происхождения. Лютов, покупая у него землю для Алины, пытался обобрать его. И обобрал бы, да я не позволил. Я лучше сам». «Что ты говоришь?» — мягко упрекнула его Вера Петровна. «Я честно говорю. Надобно уметь брать, особенно у дураков. Вот как Сергей Витте обирает». Воровка насытился, вздохнул, сладостно закрыв глаза, выпил стакан вина и, обмахивая салфеткой лицо, снова заговорил. «А этот Лютов, прехитрая каналья, ты, Клим, будь осторожен». Тут Вера Петровна, держа голову прямо и неподвижно, как слепая, сообщила ему об аресте Дмитрия. Клим нашел, что вышло это у нее неуместно и даже как будто вызывающе. Воровка поднял бороду на ладонь, посмотрел на нее и сдул с ладони. «Это что же, наследственная тяга в тюрьму старшей линии Самгиных? Мне придется съездить в Петербург». «Разумеется», — ворчливо сказал Воровка и, положив руку на плечо Клима, раскачивая его, начал убеждать. «Шел бы ты, брат, в институт гражданских инженеров. Адвокатов у нас излишек, а гамбетты пока не требуются. Прокуроров тоже, в каждой газете по 25 штук. А вот архитекторов нет, строить не умеем. Учись на архитектора, тогда получим некоторое равновесие. Один брат строит, другой разрушает. А мне, подрядчику, выгода». Он расхохотался, встряхивая животом, затем предложил Климу ехать на дачу. «Нужно, чтоб там был кто-нибудь из нас. Кажется, я возьму туда Дронова приказчиком. Ну-с, еду к нотариусу». Проводив его, мать сказала, вздыхая: «Какая энергия! Сколько ума!» «Да», — вежливо согласился Клим, но подумал, «он швыряет меня точно мяч». На дачу он приехал вечером и пошел со станции, обочиной соснового леса, чтобы не идти песчаной дорогой. Недавно по ней провезли в село Колокола, глубоко измяв ее людьми и лошадьми. В тишине идти было приятно. Свечи молодых сосен курились смолистым запахом. В просветах между могучими колоннами векового леса вытянулись по мреющему воздуху красные полосы солнечных лучей, кора сосен блестела, как бронза и парча. Вдруг на опушке леса из-за небольшого бугра показался огромным мухомором красный зонтик, какого не было у Лидии и Алины. Затем под зонтиком Клим увидел узкую спину женщины в желтой кофте, обнаженную с растрепанными волосами острую голову Лютова. «Это женщина, о которой спрашивала мать. Любовница Лютова? Последнее свидание». Он так близко подошел, что уже слышал ровный голосок женщины и короткие, глухо звучавшие вопросы Лютова. Хотел свернуть в лес, но Лютов окрикнул: «Вижу, не прячьтесь». Окрик прозвучал насмешливо, а когда Клим подошел вплоть, Лютов встретил его, оскалив зубы, неприятной улыбочкой. «Почему вы думаете, что я прячусь? сердито спросил он, сняв шляпу перед женщиной с нарочитой медленностью. «Из деликатности», — сказал Лютов, — «знакомьтесь». Женщина протянула руку с очень твердой ладонью. Лицо у нее было из тех, которые запоминаются с трудом. Пристально, фотографирующим взглядом светленьких глаз, она взглянула в лицо Клима и неясно назвала фамилию, которую он тотчас забыл. «Окажите услугу», — говорил Лютов, оглядываясь и морщась. «Она вот опоздала к поезду. Устройте ей ночевку у вас, но так, чтобы никто об этом не знал. Ее тут уже видели. Она приехала нанимать дачу. Но не нужно, чтобы ее видели еще раз, особенно этот хромой черт, остроумный мужичок».